Часть четвертая. Становясь незаурядным. Как мы изменяем мир вокруг нас? В первой части вы научились наблюдать культурное пространство, окружающий мир, и видеть их без прикрас. Во второй части вы узнали, что можете выбирать, в каком мире хотите жить. Взломав культурный слой, вы можете выбрать собственные модели реальности и системы жизни. В третьей части вы углубились во внутренний мир и узнали, как соблюдать баланс между счастьем в настоящем и видением будущего, и как это делает нас более продуктивными. В четвертой части мы используем все вышеописанное, чтобы перейти на следующий уровень. Вы научитесь изменять мир. Незаурядные умы не могут просто существовать в мире. Они чувствуют призвание что-то изменить. В этой точке путешествия к незаурядному, вероятно, вам захочется встряхнуть культурное пространство, создавая новые модели, новые идеи и новые способы жизни, которые побуждали бы менять других. Сначала вы выходите из культурного пространства, а потом возвращаетесь к нему и помогаете ему развиваться. Все незаурядные люди через это проходят. Они возвращаются, чтобы встряхнуть и поменять. Но это нелегко. Для этого вам нужны два последних закона. Девятую главу мы начнем с простого урока. Будьте непоколебимы. Желание изменить мир требует определенной дерзости и лихости, и мы выясним, как их обрести. В десятой главе мы поговорим о призвании, как узнать, что именно поменять. Вы узнаете, что не одиноки, что у вас есть внутренняя система руководства, которая придет на помощь. Приложения покажут вам, как взять все системы жизни, которыми я с вами поделился, и превратить их в ежедневную 15-минутную практику, объединяющую все, что вы узнали из этой книги. Глава 9. Будьте непоколебимы. Глава, в которой вы узнаете, как не бояться. Научись отпускать все, что потерять боишься. Йода. Звездные войны 3. Месть ситхов. Не безличность и незаурядный разум. Сегодня в среде людей, занимающихся духовным ростом, распространен такой миф: чтобы быть духовным, нужно отделиться от мира. Иными словами, хочешь быть духовным, не ставь значимых целей, борись с амбициями и не стремись к богатству. Это чушь. На самом деле, многие незаурядные люди делают ровно противоположное. Кен Уилбер, один из величайших философов современности, написал чудесное эссе на эту тему, оно называется «Не без эго». Он пишет: «Обычный человек хочет, чтобы духовный мудрец был менее человечным, чтобы в нем каким-то образом отсутствовали сложные, запутанные, сочные, бьющиеся, страстные, побуждающие силы, которые движут большинством людей. Мы хотим, чтобы в мудреце этого не было». И когда мы говорим об отсутствии эго, именно эту пустоту, это отсутствие, эту меньшую человечность мы и имеем в виду. Но отсутствие эго не означает меньше человечности. Напротив, это больше человечности. Не человечность минус, а человечность плюс. Все обычные личностные качества плюс трансперсональные. Вспомните великих йогов, святых, мудрецов, от Моисея до Христа и до Падмасамбхавы. Они не были слабыми и застенчивыми, напротив, их страсть перемен проявлялась вовне, от изгнания торговцев из храма до подчинения целых стран. Они потрясали мир, они благочестиво мечтали, сидя на месте. Благодаря многим из них начались огромные общественные перемены, начались и продолжались тысячи лет. Они поступали так не потому, что избегали материальных, эмоциональных и умственных проявлений человечности, и вместе с ними эго, а потому что использовали все это страстно и яростно и потрясли мир до оснований. Мудрость Кена Уилбера помогла мне разрешить собственный внутренний конфликт, касающийся духовности. Я думаю, что есть много способов быть духовным, и один из них – быть страстным, наполненным зажигательной энергией и смелостью, чтобы бросить вызов привычному порядку. Именно таковы ученые, предприниматели и другие титаны, которые трудятся над проектами, чтобы продвинуть человечество на пути развития. Разве это не вдохновляет? Не нужно выбирать между Буддой и бунтарем. Смысл в том, чтобы быть и тем, и другим одновременно. А бывает и так, что нельзя стать одним из них, не став сначала другим. Будда или бунтарь? В «Звездных войнах» есть сцена, где Йода говорит юному рассерженному Энакину Скайуокеру: «Боязнь потери к темной стороне привести может. Научись отпускать все, что потерять боишься». Энакину трудно последовать такому совету. Он не только остается привязан к страху потерять жену, но страх становится главной ведущей силой его жизни, что и превращает его в Дарта Вейдера. Эту сцену много обсуждали в интернете. Как Йода мог ожидать от Энакина, что тот перестанет бояться потерять близких? Этот страх же накрепко засел в человеческой природе. И вот что, я думаю, Йода имел в виду. Чтобы быть истинным воином в мире, необходимо выйти за пределы страха. Мы неизбежно привязываемся к людям, к целям, боимся их потерять, но настоящий джедай знает, что привязанность к людям и целям может мешать. Вполне возможно двигаться к цели или безумно любить кого-то без привязанности. Зачастую мы боимся не потерять кого-то, а потерять часть себя, которую мы ощущаем благодаря этому кому-то или чему-то. Это происходит, когда мы привязываем ощущение собственной ценности и счастья кому-то или чему-то вне себя. Любите, стремитесь к целям, но помните, вы становитесь сильнее, когда ощущения любви и удовлетворенности исходят изнутри вас, а не из внешнего источника. Вы даже обнаружите, что можете любить сильнее и легче достигать поставленных целей, но все начинается изнутри. Перед тем, как мы перейдем к поиску вашего предназначения, того аспекта мира, который вы можете потрясти, сначала нужно обнаружить свое бунтарство. Эта идея пришла ко мне после программы «40 лет дзен», курса по биологической обратной связи, где я проработал тему прощения и обрел глубокий внутренний покой и ясность. Это чувство и есть непоколебимость. В таком контексте я увидел это слово где-то в интернете в 2015 году. Там была картинка с текстом. Непоколебимость. Если ты пребываешь в покое и мире с собой, тебе ничто не помешает, ничто плохое не коснется тебя, и неважно, кто что скажет и сделает. Звучит здорово, правда? Вопрос состоит в том, как к этому прийти. Есть две модели реальности, которые помогут добраться до этого этапа. Они не только позволяют лучше ощущать себя собой, но и дадут невероятный контроль над разумом и чувствами. Закон 9. Будьте непоколебимы. Незаурядному разуму нет необходимости искать подтверждения во внешних мнениях и достигать обычных целей. Его действия направляются самостоятельно поставленными целями и внутренней любовью. Первый компонент стойкости – самоподдерживающиеся цели. Что происходит, когда вы перебрали все, чтобы, как мы обсудили в главе 8, и добрались до целей результатов и до ощущения, которое хотите чувствовать всегда? Правда открылась мне в августе 2014 года. Я был на фестивале «Горящий человек», известном фестивале искусств, который проходит ежегодно в пустыне Black Rock, штат Невада. Люди со всего мира съезжаются и создают там город из ничего. Они возводят тысячи конструкций и арт-объектов, настоящий карнавал творчества, искренности и культуры, поражающий ум и сердце. И все это разбирают или сжигают по окончании фестиваля. В 2014 году здесь собралось более 75 тысяч человек, или сжигателей, как они себя называют. Многие говорят, что для них это серьезное духовное переживание. На каждом фестивале в центре площадки возводят сооружение, которое называют храмом. В этом году это было прекрасное здание с куполом, собранное из деревянных панелей с природными и цветочными узорами. В нем каждый день молились и медитировали тысячи человек. Когда наступала ночь и уходила жара, в пустыне веял ветерок. Каждый вечер со дня приезда я садился на велосипед и ехал по пыльной, утоптанной земле в храм, где я садился на мягкий мелкий песок и медитировал вместе с сотнями других сжигателей. Храм наполняла невероятная, неописуемая энергия. Так как храм был временной постройкой, На каждом доступном его участке были прикреплены записки с желаниями, мечтами и похвалами близким людям, живым и умершим. Храм, казалось, дрожал от концентрированной силы человеческих мыслей и эмоций. Я ходил в храм, чтобы поразмыслить о целях в своей жизни. Однажды вечером, когда я медитировал, меня пронзило осознание, которое коренным образом изменило то, как я ставил перед собой цели-результаты. Хорошая цель-результат – это то, над чем ты абсолютно властен. Никто и ничто не может забрать ее у тебя. Такие цели я теперь называю самоподдерживающимися. На этом фестивале я осознал, что если говорить о любви, то лучшая цель-результат будет формулироваться не «любить Кристину и быть любимым ею» или «быть близким человеком для детей», а «быть постоянно окруженным любовью». Эта цель освободила меня от необходимости зависеть от любви других или хотеть ее от них. Я люблю детей и жену, но я не могу требовать, чтобы они любили меня в ответ. Устанавливать для себя цели, которые во многом зависят от других людей, значит лишать себя силы. Это истина для каждого. Мы не должны быть привязаны к исходящей от кого-то любви. Это применимо и в отношениях с детьми. Близкие и полные любви отношения с детьми звучит как хорошая цель-результат. Но что будет, если с возрастом дети захотят уехать или им больше не будет нужно ощущение близости с нами? Поэтому я изменил цель с «близкие отношения с детьми» на «быть наилучшим отцом, каким я только могу стать». Это действительно в моей власти. Благодаря этому я постоянно слежу за текущими и меняющимися потребностями детей. Сейчас я ставлю себе целью любить и быть любимым, потому что я понял, что любовь исходит изнутри меня. Когда я изменил эти цели, включилась система навигации моего разума и стала указывать мне возможности и ситуации, нужные для этих целей. Мои отношения с людьми значительно улучшились. Я перестал требовать повышенного внимания. Я стал любить и ценить себя, как никогда раньше. Это дало мне свободу больше любить и ценить других, потому что, окрыленный любовью к себе, я перестал назойливо требовать любви от окружающих. После некоторых размышлений я изменил свою цель о путешествиях и приключениях. Действительно мне хочется прыгнуть на тарзанке, или я просто следую моде? Я сформулировал так. У меня всегда будут чудесные и потрясающие впечатления. Как видите, я сам определяю, что считать самым потрясающим впечатлением. Мне когда-нибудь будет 90, и я не смогу управлять телом так, как сейчас, но все равно смогу испытывать самые потрясающие ощущения, например, держать на руках праправнука или наслаждаться вместе с женой бокалом виски. Установив эту цель, я принял решение раз в год ездить с семьей в отпуск в самые красивые места мира. С тех пор мы побывали в Эдинбурге, Шотландии и в Новой Зеландии и пережили невероятные ощущения. Но даже если я не смогу путешествовать или не захочу, с такой формулировкой цели я все равно смогу переживать удивительный опыт, даже не выходя из дома. Например, играть с дочкой или возводить сыном сооружение из Лего «Звездные войны». Недавно я сидел на мягком диване, пил великолепное красное вино и ел вкуснейший в мире шоколад «Ройс Рам Рейзин», если вам интересно. Смотрел по HBO сериал «Братья по оружию» и вдруг осознал, что невероятно счастлив. Это действительно так просто. Сейчас у меня есть еще одна самоподдерживающаяся цель-результат. Я постоянно учусь и расту. В течение долгого времени у меня были конкретные цели, например, читать по книге в неделю. Ничего плохого в такой цели нет, просто для меня она стала источником стресса. У меня компания с сотнями сотрудников и двое детей, так что мне сложно найти время на чтение. Когда я сидел в храме, то осознал, что мне нужно переопределить цель. Оказалось, что для меня книга в неделю стала целью-средством. На самом деле я хотел получать знания. Как только я расширил цель, я стал экспериментировать с альтернативными средствами обучения. Например, записываться на семинары, прослушивать курсы в интернете, принимать участие в обмене разумов. Сначала в течение часа какой-либо человек, специалист в своем деле, рассказывает о своей области знаний, а потом ты ему о своей. Когда меняются цели, меняются и способы их достижения. Хорошая цель открывает новые пути к себе. Высшая красота самоподдерживающихся целей результатов. Перед вами три важные цели, согласно которым я живу. Заметили, что между ними общего? Первое. Я всегда буду окружен любовью. Второе. У меня всегда будут самые чудесные и потрясающие впечатления. Третье. Я всегда учусь и расту. Они все мне подвластны. Никто не может их у меня отнять. Это значит, что никакое будущее не может меня сразить. Я мог бы быть бездомным и одиноким на улицах Нью-Йорка, но я все равно был бы окружен любовью, потому что она исходит изнутри. Я могу учиться и расти, пока я способен найти на улице старую газету или выброшенную книгу. Я могу переживать чудесные и потрясающие впечатления, потому что увижу красоту, просто проходя по Центральному парку. Когда вы ставите самоподдерживающиеся цели, вы обретаете над ними власть, и вам больше нечего терять. Вы не потеряете ни любовь, ни обучение, ни прекрасные впечатления. Вы будете жить свободно, по своим правилам, и сможете исследовать все возможности, которые когда-то казались недоступными. Слишком многие прекращают расти, потому что боятся потери. Но если выполнять упражнения вдумчиво, становится понятно, что потерь не существует. Счастье целиком в вашей власти, и когда вам нечего терять, вы вольны размышлять и мечтать. Главный компонент непоколебимости – замещение страха отвагой. Большинство живет, постоянно беспокоясь, что их недостаточно любят, что они недостаточно быстро добиваются успеха, слишком мало значат, не производят впечатления, могут в любой момент потерять то, что делает их счастливыми. Но когда вы отвергаете дуравила, которые ставили вам неверные приоритеты, и переносите внимание с целей средств на самоподдерживающиеся цели результаты, вы создаете надежную защиту от тревог. Вы перестаете беспокоиться, что о вас подумают и кем вас сочтут, и начинаете свободно мечтать и творить во всех сферах жизни. Стать стойким не означает довольствоваться маленькими целями. Напротив, это значит, что вы перестали ставить в качестве целей то, что, как вам кажется, нужно вам от других. Сейчас у меня широкие перспективы, основанные на методе «три самых важных вопроса». Моя цель для Mind Valley – создать школу для человечества, чтобы миллиард человек имели доступ к единой образовательной платформе, где взрослые и дети будут получать образование, необходимое для того, чтобы стать выдающимися людьми, а не обычное образование индустриального века, которое получают все. Это большая цель, и я много работаю над тем, чтобы ее достичь. Но я счастлив сейчас, потому что мое счастье не связано с тем, чтобы построить образовательную платформу на миллиард долларов. Эта идея движет мной и радует меня, но я счастлив, потому что у меня есть простые цели-результаты, которые я контролирую и которые никто у меня не отнимет. Мое счастье в настоящем питает мое видение будущего, а видение питает счастье, потому что главное – любовь, обучение, впечатление есть у меня прямо сейчас. Все взаимосвязано. Я считаю, что именно это имели в виду древние мастера дзен и йода, когда говорили о непривязанности к целям. Они не хотели сказать «не ставьте цели». Ставьте, но счастье не должно быть связано с тем, достигли вы их или нет. Вы прямо сейчас можете чувствовать то, что ощущают, достигая цели. Когда вы стремитесь к цели не ради чувства, страх потери исчезает. Исследуйте все подробности своей мечты. Будьте отважны, действуйте бесстрашно. И будьте счастливы прямо сейчас. Второй компонент стойкости. Вы достаточно хороши. В третьей главе я рассказывал о Марисе Пир, знаменитом британском гипнотерапевте, о том, как она поработала со мной, чтобы показать мне, как детские комплексы продолжали влиять на цели и достижения во взрослой жизни. Практически невозможно не заразиться в детстве ощущением, что ты недостаточно хорош. Мариса Пир, выступая на моем фестивале, назвала ментальные модели, засевшие в головах и утверждающие, что мы недостаточно хороши, самой серьезной болезнью человечества. Поскольку жить в модели реальности, которая утверждает, что ты недостаточно хорош, весьма болезненно, человек изо всех сил старается доказать, что это не так. Иногда это бывает преимуществом. Мое желание доказать, что я достаточно хорош, привело меня на определенный уровень успеха в бизнесе. Но это не лучший путь, потому что у него есть незаметная на первый взгляд цена. Когда мы стремимся доказать свою пригодность и ценность, мы начинаем искать подтверждение этому у других. Вы приходите с работы и ожидаете, что супруг, супруга встретит вас или будет обращаться с вами определенным образом. Если он, она поступает по-другому, вам кажется, что вас отвергают. Вы ожидаете, что начальник на работе вас похвалит, заметит, выслушает ваши соображения. Если этого не происходит, вы считаете, что вас не ценят, не уважают или что начальник козел. Может быть, сын или дочь не звонит вам достаточно часто, а брат или сестра поздравляет вас с днем рождения не так, как вам хотелось бы. Бум! Это чувство снова с вами. В подобных ситуациях вы вряд ли на самом деле думаете, я недостаточно хорош. Нет, это изворотливая мысль, порой трудно признать или хотя бы осознать ее существование. Вы прячете ее от себя и создаете модель реальности о человеке, который должен был подтвердить вашу ценность. Генератор смыслов перегревается от нагрузки, и вы решаете, что муж иногда бывает таким бесчувственным чурбаном. Сын меня не ценит. Сестра такая черствая, ей безразлична семья. Начальник самодовольный козел. Это самая ослабляющая модель из всех, потому что вы вините внешние обстоятельства в том, что происходит в вашей жизни. Она отбирает вашу способность управлять своей жизнью. Вы не имеете власти над другими людьми, но можете управлять тем, как вы на них реагируете. От дыры к целостности. Когда вы создаете смыслы о действиях окружающих или осуждаете тех, кто не дает вам нужного, скорее всего, вы пытаетесь закрыть дыру в себе, о которой вам напомнили. Помните, только вы можете закрыть эту дыру. И вот какой интересный парадокс. Если закрыть дыру внутри и перестать требовать у окружающих, чтобы они ее заполнили, ваши шансы на столь желанные вами отношения только увеличиваются, потому что вы перестаете вымогать внимание и одобрение. Вы сосредоточены на своей жизни и становитесь более приятным человеком, с которым нравится общаться. Дыры в сердце больше нет, сердце стало целым. Нет ничего привлекательнее человека, который любит себя так глубоко, что свет его или ее положительной энергии и любви озаряют окружающих людей и мир. Защитить себя от осуждения. Если вы обнаружили, что чье-то высказывание вас задело, или вы приписываете смысл чьему-то действию, значит, у вас есть дыра. Я помню, как это случилось с молодой девушкой-менеджером из моей команды. У меня есть календарь обедов, расписание свободного времени, когда любой из моих менеджеров может позвать меня пообедать и поговорить один на один. Я заметил, что одна девушка за 2 года так и не позвала меня на обед. Однажды я подошел и спросил ее. Это немного странно, но я тут сообразил, что мы ни разу вместе не обедали. «Я думала, что у вас на меня нет времени, поэтому я вас не приглашала», — ответила девушка. Я удивился. «Но почему ты так решила?» Она рассказала, что 2 года назад мы договорились с ней пообедать, но в последний момент я отменил встречу. Я покопался в памяти и вспомнил, что тогда действительно пришлось отменить обед, потому что была неотложная кризисная ситуация, но девушка этого не знала. Видимо, ее генератор смыслов создал ложную модель реальности. Я недостойна того, чтобы Вишен тратил на меня время. Мы разобрались. По сей день мне глубоко не безразлична эта девушка, и она знает об этом. Но также она осознала, что ее предположение о моем времени было вызвано ее собственными представлениями о своем месте в компании, а не моими. У меня был такой эпизод, когда я был подростком. Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда это было болезненное происшествие, и я до сих пор отчетливо помню его. Шел 1990 год, мне было 14, и хит рэпера Vanilla Ice, Ice Ice Baby, возглавлял чарты. Я обожал эту песню, и, как любой школьник, старался выучить текст. Однажды на перемене я заметил компанию крутых ребят, с которыми все хотели дружить. Они в бейсболках, козырьками назад, сидели вокруг парты, читали Ice Ice Baby и щелкали пальцами. В общем, выглядели так круто, как могли только подростки 90-х. Когда они добрались до определенной строки, я почувствовал, вот он, мой шанс доказать, что я такой же, как они. Я подскочил, сделал самое рэперское лицо, какое только мог, и прочитал строку. Громко. Только это была не та строка. Вся компания уставилась на меня. Они раскрыли рты от удивления. Как я посмел замарать гениальные строки Vanilla Ice? Святотатство! Затем самая клевая девочка, чьего одобрения старались добиться все, сказала: «Ну и болван». Я ушел, понурившись, раздавленный, неудачник. Меня мучило то, что они не сочли меня достойным. Прошло 25 лет, а я все еще помню этот эпизод. Поразительно, сколько смысла я вкладывал в то, что меня должны принять как своего, если я буду знать эти строчки. Сегодня это не имеет смысла, особенно если учесть музыкальную карьеру Vanilla Ice. Но тогда это значило очень много. Возможно, у вас есть подобный опыт. Забавно, что сейчас я отлично знаю весь текст Ice Ice Baby. Я больше никогда не путал строки. Если посмотреть на сформировавшие вас события, неважно, хорошие или нет, скорее всего, вы обнаружите, что генератор смыслов трудился вовсю. Если с вами случалось что-то хорошее, подтвердившее вашу ценность, вы, скорее всего, создали ценную модель реальности, сообщающую вам, что вам нужно в жизни. Но если опыт был негативным, помните, что сломанную модель реальности всегда можно найти и заменить другой, той, которая придаст вам силы, достоинства и ощущение целостности. Упражнение. Как стать стойким? Несколько невероятных людей поделились тремя следующими упражнениями, которые значительно повлияли на мою жизнь. Упражнение первое. Человек в зеркале. Этому упражнению меня научил Камал Равикант, инвестор Кремниевой долины, работающий с angelslist.com. Он поделился им со мной во время моего тренинга «Проектирование сознания». Камал вышел из депрессии средней тяжести и вылечился от тяжелой болезни, когда осознал, что источник его недовольства жизнью – отсутствие любви к себе. Он рассказывает эту историю в своей невероятной книге «Люби себя так, будто твоя жизнь зависит от этого». Метод Камала прост. Посмотреть на себя в зеркало и сказать: «Я люблю тебя». Говорить со своим отражением в зеркале, словно напрямую общаться со своей душой, в особенности, если смотреть себе в глаза. Вы замечали, как неловко становится, если долго смотреть кому-то в глаза? Оказывается, это потому, что в нас возникает чувство единства и любви. Посмотрите в один глаз своего отражения, сосредоточьтесь и повторяйте, вслух или мысленно: «Я люблю тебя». Делайте это столько времени, сколько вам удобно. Камал предлагает делать это каждый день. Это должно стать регулярным занятием, как походы в спортзал. Введите себе в привычку делать это каждый раз, когда чистите зубы по утрам. Положите щетку, приблизьтесь к отражению и посмотрите себе в глаза. Я свидетель того, насколько это сильная техника. После совета Камала я стал ее выполнять и вскоре заметил, насколько более защищенным я себя чувствую и как усилилась моя любовь к себе. Меньше чем через неделю я стал совсем по-другому общаться с окружающими. Упражнение второе. Благодарить себя. Введите себе в привычку выполнять упражнение «За что я себя люблю», о котором мы говорили в четвертой главе. Оно прекрасно выключает генератор смыслов, а также помогает бороться с детскими установками, заставляющими чувствовать себя недостойным. Просто подумайте, что вы в себе любите, как в человеке? Чувство юмора? Текстуру волос? Форму ног? Может быть, вы оставили большие чаевые, когда были в ресторане? Может быть, то, что вы каждый день посвящаете время духовному росту? Или то, что у вас хорошие сбережения в банке? А может быть, вы на мели, но все равно счастливы? Любые качества подойдут, большие или маленькие. Если ваш генератор смыслов трудится особенно усердно, обязательно отмечайте в день 3-5 своих качеств, благодаря которым вы гордитесь собой. Я делаю это упражнение каждое утро, сразу как просыпаюсь. Попробуйте выражать благодарность за события дня или за красоту жизни и обязательно включите себе в перечень. Выразите благодарность за все те качества, которые делают вас чертовски прекрасным человеком. И проверьте, как это изменит ваш день. Упражнение третье. Автокоррекция внезапных страхов и тревог. Иногда к вам будет внезапно подступать тревога, и для такого случая, чтобы как можно скорее вернуться в состояние стойкости, нужно быстрое лекарство. Мне оно требуется также довольно часто. Ноябрь 2015 года, обычное воскресенье в кругу семьи. Только что закончился Хэллоуин, я вернулся из путешествия с женой и детьми, мы посетили Universal Studios в Орландо, штат Флорида, A-Fest в Коста-Рике и навестили друзей в Лос-Анджелесе, в Фениксе. Вернуться домой было приятно, но сидя в местном ресторане с семьей, я внезапно ощутил, что что-то не так. Сердце билось слишком часто. Внутри поселилась жгучая боль. Это был страх, смешанный с тревогой. За двухнедельное отсутствие пришлось расплачиваться. Как CEO растущей компании я чувствовал, что меня сейчас завалит. 400 с лишним электронных писем ждали прочтения и ответа. Через 2 недели нужно было сдать текст книги. Этой книги. А еще были семейные дела, рядом со мной в коляске спала дочка, 8-летний сын не хотел есть и скандалил, и это действовало мне на нервы. Я чувствовал, что мне плохо и ко мне подступает стресс. Я почти физически ощущал на своих плечах груз обязанностей. Внезапно в голове всплыл совет моего друга Сони Чокет: «Присутствуй в настоящем». Я перестал обращать внимание на страх и тревогу и сосредоточился на листьях растения, которое стояло на столе передо мной. Я заметил тонкие прожилки на листьях и то, как на них падает солнечный свет. Кончиками пальцев ощутил фактуру и гибкость стеблей. Через минуту я чувствовал себя так, словно принял таблетку для расслабления. Все снова стало нормально. Вот она, сила сосредоточенности на настоящем моменте. Сосредоточение отвлекает от стресса, страха, осуждения, гнева или фрустрации, которую вы испытываете от мира или людей, и заставляет вспомнить себя и осознать свое присутствие в настоящем времени. Когда в следующий раз вы почувствуете, что готовы потерять самообладание, или вас осудят, оскорбят, или обидит близкий человек, вспомните этот маленький прием и поправьте свое состояние. Это мгновенно избавит вас от стресса и тревоги и вернет вас в счастье настоящего момента. Когда я брал интервью у Арианны Хаффингтон, она поделилась со мной своим способом возвращаться в настоящее время. Если чувствуете, что вы напряжены, суетитесь или отвлекаетесь, сосредоточьтесь на дыхании, вдохах и выдохах. Ариана сказала: «Благодаря этому вы полностью присутствуете в собственной жизни. Помните нить, которую Ариадна дала Персею, чтобы он нашел выход из лабиринта после того, как победит Минотавра? Для меня такая нить – дыхание. Сотни раз, когда я волновалась и тревожилась, когда меня осуждали, я возвращалась к своей нити. Это невероятный дар, и он доступен каждому, ведь каждый живой человек дышит». Парадокс стойкости. Наш оператор Али Брагим снимал речь Марисы Пир на одном из мероприятий. Вскоре он после этого понял, что хочет задать ей вопрос на тему «достаточно хорош». Вкратце вопрос был такой: «Если правда то, что я достаточно хорош, и нам не нужны подтверждения или похвалы окружающих, то что же тогда движет нами, когда мы желаем изменить мир? Что не дает человеку превратиться в счастливый овощ, ничего не делающий, но радующийся тому, что есть в настоящем?» Мариса ответила: «Если человек сидит и ничего не делает, Это как раз и означает, что он считает, будто недостаточно хорош. Он боится. Он боится неудачи. Он боится, что его отвергнут. Он боится, что это окончательно докажет ему, что он недостаточно хорош. Поэтому он ничего и не делает. Она продолжила. Но если человек уверен, что он достаточно хорош, он будет действовать. Он попробует что-то новое. Он попытается получить работу, которую всегда хотел. Попросит увеличить зарплату, потому что он достаточно хорош. И даже если ему откажут, он не примет это на свой счет, ведь он действительно хорош, а подумает, что, наверное, выбрал не тот способ или не хватило умения, что угодно. Главное, что он знает, он достаточно хорош, значит, может изменить способ, улучшить свой навык и снова попытается. Я подумал, что это прекрасный парадокс. Зная, что мы достаточно хороши, мы обретаем смелость, чтобы делать больше, делать лучше, делать лучшее из возможного для себя. Когда мы проявляем стойкость, страхи, которые удерживают многих, больше не имеют над нами власти. Мы отважно стремимся к смелым мечтам и большим целям. Мы будем счастливы, даже если потеряем все цели и имущество, потому что наши цели и результаты поддерживают себя сами. Это чувства, которые мы хотим испытывать, например, любовь, прекрасные впечатления, обучение и рост. Когда вы научитесь заполнять пустоты в себе и не будете нуждаться во внешнем подтверждении того, что вы достаточно хороши, когда поставите себе цели, исходящие из ваших глубинных представлений об осмысленной жизни, вы выйдете на следующий уровень в проектировании своего разума и движении к выдающейся жизни. Сейчас вы обрели все необходимое, чтобы ставить глобальные цели и стремиться к ним. К целям, которые изменят культурное пространство и оставят свой след в мироздании. Когда вы непоколебимы, все мелкие проблемы становятся бессмысленными. Вас больше не расстраивает, что после свидания вам не перезвонили, цены на бензин растут, а коллега постоянно с вами спорит. У вас есть более важные дела, требующие внимания. Проблема большинства людей в том, что их проблемы недостаточно велики. Вас не будут больше тянуть вниз мелкие трудности, вам не будут мешать люди, пытающиеся враждовать с вами, держать на вас зло, обижать вас. У вас не будет времени на то, чтобы устраивать подковерную борьбу, осуждающую указывать пальцем, мутить воду, бить в спину, запугивать, сплетничать, ставить подножки. На все то, чем полны дни скучающих несчастных людей. Когда вы непоколебимы, вы становитесь выше этого. Вы думаете о более значимых задачах. Например, с какими проблемами нужно справиться, чтобы изменить мир и помочь людям расти. Вашей целью становится решение этих проблем. Это и есть ваше предназначение. И именно об этом мы и поговорим в следующей главе.